Все-таки чутье — великая вещь. И я сразу почуял, что сейчас жди неприятностей и больших. К вопросу о дырявом счастье. Один мальчишка, он стоял в середине, был постарше меня на пару лет, тоже голый по пояс. Его руки лежали на рукоятях двух коротких клинков, а серые глаза смотрели из-под темных прядей, безжалостно оценивающе. Двое других выглядели моими ровесниками. Один из них, угрюмый крепыш, качал в руке боевой топор. Его лицо ничего не выражало, белокурые волосы были забраны в длинный пышный хвост на макушке. У второго, русоволосого, лицо было нежное, хоть и загорелое, тонкое, большие синие глаза, такие лица я часто встречал на иллюстрациях художника Медведева к книгам моего любимого Крапивина. Но в правой руке, широкий рукав подкатан до локтя, перевитый жгутами мускулов, этот милашка держал длинную тяжелую шпагу. И именно он высказался первым. В его английской речи прозвучал такой же, как у нас с Танькой, акцент. Русский. «А сиськи у девчонки ничего». Танюшка вместо того, чтобы вспыхнуть или хотя бы прикрыться ладонями, молча достала корду. Это не смутило никого из троих. Старший, это он окликал нас, спокойно распределил роли. «Рауль, Валер, ее на троих, а пацан пусть посмотрит, пока потом глянем». Слова о том, что я хочу разойтись мирно, замерли у меня на губах. Вместо слов я извлек палаш. Лицо старшего стало удовлетворенным, он тряхнул темной гривой и приказал: «Уберите его! Не убивать! Пусть все-таки посмотрит, как мы будем развлекаться, а потом мы и с ним повеселимся, как он того заслуживает». Я быстро оглянулся на Танюшку. Ее некуда было оттеснить, да она и не собиралась особо оттесняться. Она улыбалась и гордо описала вокруг ее ладони три круга, быстрых и свистящих, как лопасти вентилятора. В руках у черноволосого оказались две ланцнеты, и он пошел к Танюшке. Ко мне приближался, держа топор перед собой боевым хватом, белобрысый Рауль. Валерка со своей шпагой держался чуть в стороне. «Не думаю, что это честно», — услышал я голос Таньки, и прежде чем хоть кто-то успел среагировать, упруго щелкнула аркебуза. Рауль успел только извернуться всем телом, и пуля, летевшая ему в затылок, раздробила левую лопатку. Он с криком выпустил свое оружие. Дальше мне стало не до внешнего мира. Шпага Валерки была длиннее моего палаша, и он пользовался ею мастерски. Чистое наслаждение было драться с ним. Из второй позиции он сходу нанес мне в пах укол с переводом. Я ответил второй круговой защитой и рубящим ударом в голову справа. Вместо ожидаемой мною пятой или шестой, Валерка взял третью и рубанул в правый бок. Я прикрылся второй и хотел прервать фразу. Но этот юный мушкетер взмахнул шпагой и рубанул сверху по голове, прыгая вперед. Я вынужден был взять шестую и атаковать ударом левый бок. В ответ четвертая защита и укол в грудь, который я отразил такой же четвертой, и попытался исполнить обволакивание, но он ушел в третью защиту и атаковал уколом в пах. Я отбил шпагу фруассе, проведя его до столкновения гард, и левой рукой одновременно выхватил дагу, вогнал ее в правый бок противника со словами «Тут не дорожка» и быстро осмотрелся. Если их старший рассчитывал встретить в Танюшке легкую поживу, то он ошибся. Сражались на равных, и два клинка едва позволяли ему держать Танюшку с ее кордой на расстоянии. Рауль, стоя в нескольких метрах от меня, держал в правой, левая висела плетью, тесак и смотрел на меня расширившимися глазами. «Печальный исход, правда?» — спросил я по-английски. «А главное, совершенно определенный. Ну, каково это знать, что умираешь?» «Я еще живой», — ответил он. «Я улыбнулся, это ненадолго. Сколько ты здесь?» «Третий год», — ответил он. «Ну и хватит», — кивнул я. Он попытался защищаться, но я обвел тесак и убил его. Если честно, мне не хотелось его мучить, поэтому я заколол его слева в грудь между ребрами. Сразу. Помочь Танюшке я уже не успел, потому что она в моей помощи совершенно не нуждалась. Как раз когда я к ней повернулся, она сумела рубануть черноволосого снизу вверх между ног. Удар был быстрым и легким, но корда именно такие удары и наносят. При ее длине, отточенности и небольшой кривизне клинка ничего иного и не надо. Выпустив оба клинка сразу, парень встал на колени, зажимая живот и пах в тщетной надежде не дать выползти внутренностям. Впрочем, самым страшным был не распоротый живот, а то, что Танюшка снесла ему половые органы и вспорола пах. Оттуда туго били темные струйки. «Ну что?» — в запале заорала Танька. «Ты, кажется, хотел трахнуть меня? На, попробуй!» Она подала вперед бедрами. «Я разрешаю, я даже хочу посмотреть, как у тебя это получится!» «Тань, не надо!» — я положил ладонь ей на плечо. Танюшка оглянулась на меня, несколько раз моргнула и вдруг, уронив корду, пошатываясь, отошла в сторону и обхватила голову руками. Парень поднял лицо. Он старался улыбнуться, но получалась гримаса. Дрожащие губы прошептали: «Один удар!» «Да!» — кивнул я и, примерившись над склонившейся сильной шеей, подарил ему этот удар. Голова легко откатилась в сторону, тело село и выпрямило ноги. И все. Я отвернулся и подошел к своему противнику. Он был жив и вяло корчился на сочной весенней траве. Шпагу выпустил, тонкие, но крепкие пальцы нежно обнимали рукоять моей даги. Другая рука вытирала льющуюся изо рта кровь. «Хорошо, я его достал. Похоже, точно в печень». «Не можешь вырвать?» — тихо спросил я. «Всегда боялся боли», — ответил он. «А, так ты русский!» До него дошло, что мы говорим на одном языке. «Кажется, если я эту штуку выну, то все?» «Все», — кивнул я. «Давай-ка», — я присел. «Быстренько, Валер! Ну чего ты мучаешься? Я сам! Давай!» Я убрал его руку и взялся за рукоять. «Готов?» «Подожди!» — он выкашлянул сгусток крови и улыбнулся. «Вот ведь скольких убил, а сам боюсь! Тебя как зовут?» «Олег!» — представился я, осознавая дикость происходящего и глядя в глаза смертельно раненого мною мальчишки. «Слушай!» — я помедлил. «Тебе там нравился Крапивин?» «Да!» — он не удивился. «Я и фехтовать-то начал из-за него, только вот видишь, рыцаря из меня не получилось. Нескладно все совсем. Давай, что же ты?» — крикнул он вдруг зло. А потом, когда я плотнее взялся за рукоять даги, он добавил еще. «А сиськи у твоей девчонки и правда обалдеть!» Я выдернул дагу. Умирающее тело Валерки рванулось за клинком вверх, стараясь удержать в себе остаток жизни. Изо рта и носа толчком выплеснулась кровь, глаза расширились, словно увидев что-то очень необычное, и потухли. Вытирая дагу травой, я подошел к Танюшке. Она подняла потрясенное лицо, пошевелила губами и тихо сказала: «Я убила его». «Он хотел сделать то же самое». Вздохнул я, но Танюшка замотала головой. «Нет, ты не понимаешь, я радовалась, я кричала такое, как я могла!» «Тихо, Тань, тихо!» Я прижал ее голову к своему животу, а про себя подумал, трое ли их было?